Господь есть Бог всевидящий. Ласковый взгляд ее голубых глаз был настолько привлекателен, что даже строгая учительница воскресной школы, глядя на нее, никогда не думала, что эта девочка может быть непослушной, грубой или жестокой. В школе Лиза была аккуратной и старательной ученицей, готовой сразу же исполнить любое поручение. Она хорошо училась, ее часто ставили в пример другим детям. А дома? Дома словно кто-то подменял Лизу. Всякую работу она делала с ворчанием и недовольством. Она могла спокойно читать книгу, не обращая внимания на беспорядок в комнате и на плачущего братишку. Лиза обижала младших и не слушалась маму, когда та по несколько раз повторяла одно и то же поручение. Она часто сердилась и упрямо твердила, что дома ее не любят, а вот в школе Лиза сама слышала, как учительница хвалила ее. Как-то раз, уходя из дома, мама поручила Лизе присмотреть за младшими детьми. Был теплый летний день, и Лиза, взяв с собой Иринку с Андреем, отправилась на опушку леса. Она улеглась на траву и стала читать книгу, а ребятишки бегали по лужайке, прыгали, гонялись за бабочками. Их радостные крики раздавались то тут, то там, отвлекая Лизу от чтения. Это сильно раздражало ее. «Лиза, посмотри, какая красивая бабочка! Ты еще никогда такую не видела!» – защебетала малышка, подбегая к сестренке. «Ира, не мешай мне читать! Замолчи, твоя болтовня мне надоела уже!» В этот момент подбежал Андрей с букетом цветов. «Посмотри, какие красивые цветочки я нарвал для мамы. Правда красивые?» «Как вы мне уже надоели!» – закричала Лиза. И, вырвав букетик из рук брата, так сильно толкнула его, что он не удержался на ногах. «Ты мешаешь мне читать! Сейчас же перестань плакать, а то оставлю тебя в лесу волкам на съедение!» В этот момент Ира подскочила к Лизе, схватила книгу и пустилась наутек. Лиза разозлилась еще сильнее и, догнав сестренку, хорошенько отшлепала ее. «Лиза, ты что делаешь?» Вдруг услышала она знакомый голос учительницы воскресной школы. В одно мгновение у Лизы потух порыв гнева, и от стыда она готова была провалиться сквозь землю. «Она никогда не хочет играть с нами, а только дерется», – пожаловался Андрей, подбирая цветы. Учительница выслушала малышей, успокоила их. Скоро дети развеселились и стали снова резвиться, догоняя друг друга, перекликаясь с учительницей. А Лиза сидела, уткнувшись головой в колени, и плакала от обиды. «Что теперь подумает учительница? Противные дети! Это они вывели меня из терпения. Из-за них я так опозорилась». Наконец Лиза набралась смелости и подошла к учительнице. «Простите меня, я так плохо поступила», — запинаясь, выдавила она. «Я просто не видела вас». «Да, Лизочка, в этом я и не сомневаюсь. Если бы ты знала, что я где-то здесь вблизи и могу услышать или увидеть тебя, ты поступила бы иначе. Но я тебя увидела случайно, а Бог всегда наблюдает за тобой. Он знает о тебе все. Я совсем не думала, что Бог видит меня. Неужели Он все знает обо мне? В памяти всплыл весь прожитый день, как она рассердилась, когда мама попросила ее навести порядок в кухне. Она побила Иру за то, что та не успела собрать разбросанные игрушки. А сколько нехороших слов говорила она. Что же теперь делать? Лиза не могла сдержать слез и, опустившись на корточки, горько заплакала. Учительница не спешила утешать ее, а дала возможность выплакаться. Потом она присела рядом и обняла ее. «Послушай меня. Очень хорошо, что ты увидела себя такой плохой. Так оно и есть. Всякий человек, поступающий лицемерно, грешит. Если ты в школе послушная, исполнительная, приветливая, а дома нет, это лицемерие, это грех. Но Бог предлагает тебе в крови Иисуса источник, который омоет твой грех. Расскажи Ему, какая ты нехорошая, и попроси прощения. Он любит тебя. Иисус может дать тебе новое сердце, чистое и нелукавое. Тогда ты сможешь поступать справедливо, честно, с любовью на всяком месте». Так внимательно Лиза никогда еще не слушала учительницу. А после разговора они здесь же, на опушке леса, попросили всевидящего Бога, чтобы Он простил и утешил Лизу. Потом учительница поцеловала ее и сказала: «Не всегда легко будет слушаться маму, быть приветливой и ласковой, но Спаситель поможет тебе. Запомни слова: ты Бог, видящий меня. Пусть этот стих поможет тебе поступать хорошо, справедливо. Примирись с Ирой и Андреем, а я уже пойду». Учительница ушла, а мама с тех пор просто не узнала Лизу. От прежней ворчуньи не осталось и следа.